Но редактор не заметил ни лжи, ни горящего лица Ариинтена. «Молодцы, ребята! Не вечно же русские вам будут редактировать газету. Надо когда-нибудь самим браться за это. Я поговорю об этом с вашим директором». Двадцать девятое. Так началось сотрудничество Ринтена и Кайона в редакции газеты. Очень скоро они стали своими людьми и в типографии, а в свободное время не жалели и ног, чтобы крутить печатную машину. Перевод на чукотский язык русских статей оказался не таким уж легким делом. Самые обыкновенные слова ставили в тупик Ринтена и его товарища. Но как, например, перевести на чукотский язык слово «петух»? В довоенном русско-чукотском словаре эта птица на чукотском языке писалась как «клектаны гатле». Если перевести снова на русский, получалось нечто невообразимое. «Самец, русский, птица». Ринтен и Кайон первое время старались перевести на чукотский язык все русские слова в предложении и сохранить их порядок. Иногда в чукотском тексте получалось такое, что и не выговоришь. Понемногу Ринтен стал нарушать порядок слов. Стало лучше. А в конце концов так осмелел, что вводил целые предложения пояснительного характера. Статьи по размеру перестали соответствовать оригиналу, и Арсентий Петрович не раз ворчал, перекраивая газетную полосу из-за припека, как он выражался. Ринтену нравилась редакционная обстановка, и он старался работать над переводами непосредственно в редакции. Наборщики делали много ошибок в чукотском тексте, и Ринтену доставляло большое удовольствие править пахнувшие типографской краской гранки со своими переводами. Наборщики делали много ошибок в чукотском тексте, и Ринтену доставляло большое удовольствие править пахнувшей типографской краской гранки со своими переводами. Ринтен написал несколько собственных заметок и бережно хранил эти номера газет. Когда наступили зимние каникулы, ребята стали бывать в редакции ежедневно. Однажды Василий Гаврилович сказал Ринтену: «На другом берегу лимана собрались оленеводы из Амгоемской тундры. Они только что вступили в колхоз. Среди них много интересных людей. Есть бывшие кулаки и шаманы. Поезжай туда и напиши что-нибудь об их жизни. Кайон, думаю, пока один справится с переводами». Гордый полученным поручением, Ринтен бережно спрятал в нагрудный карман удостоверение, где было написано, что лид-сотрудник Анатолий Федорович Ринтен командируется в район мерзлотной станции. Оленеводы расположились не в самом поселке, а за холмом. Там они раскинули свои яранги, а чуть поодаль паслись стада. Хозяева собачьих упряжек поселка вынуждены были посадить на цепь своих псов. Было несколько случаев, когда пастухи стреляли в собак. Ринтен поселился в пустом классе начальной школы и на следующий же день после приезда отправился к оленеводам. Было морозно и тихо. Взобравшись на высокий холм, Ринтен увидел в долине около десятка яранг. Над каждой ярангой стоял тонкий прозрачный столбик дыма. И хотя это кочевое стойбище значительно отличалось от прибрежных сел чукотских морских охотников, у Ринтена от волнения перехватило дыхание. Юноша бегом спустился в долину. В стойбище было уже оживленно. Перед ярангой с красным флагом толпились люди. Они кого-то внимательно слушали. «Зачем? Для чего этот обман? Все до одной испорченные. Если нам говорят, что мы на равных правах со всеми людьми, почему мы не можем пользоваться таким же светом, как в поселке?» Ринтен протолкался и увидел старого Чаучу. Он стоял, широко расставив ноги. Малахай был закинут на спину. Обнаженные волосы заиндевели. Одной рукой он держал широкий подол, в котором было несколько электрических лампочек. Рядом со стариком стоял молодой человек в меховых торбозах и ватном костюме. «Неразумный, я еще раз тебе говорю, что для горения этих лампочек нужно электричество». Он заметил Ринтена и обрадованно крикнул: «Вот, пусть нам объяснит знающий человек, иди сюда!» Старик Офто только недавно в поселке увидел электрический свет. Это ему понравилось. Он заходил в дома и расспрашивал людей. Потом в магазине увидел лампочки. Купил десяток и принес в стойбище. Несколько дней женщины в его яранге вили шнуры из белых ниток. Когда шнуры были готовы, Офто повесил у себя в пологе под потолок лампочку и позвал соседей. Он объявил, что как только на улице стемнеет, в яранге загорится яркий свет. Терпеливо ждали собравшиеся. Приближалась полночь, и кто-то высказал догадку, что лампочка испорчена. Ее заменили. Но новая тоже не хотела гореть. Так перепробовали все лампочки, и ни одна из них не загорелась. Вот теперь Офто пришел и ругается, что его обманули, подсунули испорченные лампочки. Мне, заведующему красной ярангой, не верит, что для этого нужно электричество. Заведующий ярангой сплюнул в снег и по-русски добавил: «Этот старик вредный и беспокойный, все время что-нибудь выдумывает. Он шаман и к тому же чудак. Растолкуем ты, если они мне не верят». Ринтен повернулся к оленеводам и, призвав все свои способности, начал лекцию об основах электричества. По лицам слушателей было видно, что все сказанное Ринтеном очень туманно, и только природная вежливость не позволяла им открыто выразить свое недоверие человеку, которого они впервые видели и который являлся в стойбище гостем –